Франция тоже, но каждые 20 лет ей нужна революция для обновления темы. Россия артистична, однако время от времени там убивают царя. Кроме того, не похоже, чтобы она располагала чем-то напоминающим правительство. Германия не артистична, потому что погрязла в религии. Вот Италия, да, от того, что ей это плохо удавалось. Индия, когда завершишь оглашение вердикта всему миру, может быть, уляжешься наконец спать. Следовательно, продолжал я презрительным тоном, я придерживаюсь той точки зрения, что Конституция отвратительна для людей, одаренных незаурядной натурой. Первое требование артистического темперамента — неуверенность во всем земном. Второе — сон, — сказал профессор и вышел из комнаты. Глава 16. О природе Токайдо и строительстве железных дорог. О том, как некий путешественник объяснил суть жизни Саиба Чурбана, а другой — происхождение игры в кости. Рассказывает о ребятишках в Лохани и человеке в белой горячке. Направляясь в ад, я поговорил с путником на дороге. Древняя поговорка. Вам известен анекдот про шахтера, который раздобыл где-то энциклопедический словарь, а возвращая его, заметил, что все рассказы в книге, в общем-то, интересные, но слишком уж разные. У меня аналогичная жалоба на японский ландшафт. 12 часов сплошных пейзажей по дороге поездом из Нагои в Йокогаму. Лет 700 назад некий верховный правитель выстроил приморскую дорогу, которую назвал Токайдо. Может быть, так называлась эта часть побережья, что, впрочем, не имеет значения. И она сохранилась до наших дней. Когда там появился английский инженер, он старался придерживаться великой магистрали. Так возникла железная дорога, перед которой могла бы снять шляпу любая нация. Заключительный участок сквозной линии Киото и Йокогама был открыт за 5 дней до того, как мы с профессором почтили ее своей неофициальной инспекцией. Многое предусмотрено ради благополучия японского пассажира, и это сущее бедствие для иностранцев. Ведь последние надеются найти в вагоне, отдаленно напоминающем подвижный состав ИАА, все удобства той горохово-зеленой пыльной линии. Однако это многое великолепно устраивает японцев. Они выскакивают из вагонов чуть ли не на каждой станции и, случается, отстают от поезда. Примечание. ИАА – Восточно-Индийская железная дорога. 2 дня назад на этой линии умудрились погубить высокопоставленного правительственного чиновника, которого прижало к платформе под ножкой вагона, и сейчас японские газеты много и серьезно пишут о преимуществах уборных. Я далек от мысли, чтобы вмешиваться в дела сей артистичной империи, однако для 12-часового путешествия все же должно быть кое-что предусмотрено. В предгорьях мы расстались с полями, где было тесно от различных культур, и мчались теперь берегом большого озера, которое во всю ширь отливало сталью, за исключением тех мест, где по его поверхности рассыпались островки. Затем озеро превратилось в лагуну, и мы пересекли ее по каменной дамбе. Разгул сосен прекратился. Поникнув головами, упершись корнями в почву, они спускались теперь с покрытых сырой порослью холмов, чтобы сразиться с песками Тихого океана, буруны которого, словно взрываясь, обрушивались на берег менее чем в четверти мили от дамбы. Японцы прекрасно разбираются в лесоводстве,